Другие варианты – приподнять бровь в фирменном жесте. «Да, фея, это диагноз», – с чувством сказала доктор. «Ладно, тебе что-нибудь нужно, моя лаборатория, и больше ничего. Ладно, мне это не нравится, но вариантов действительно нет. Тогда, если не загнешься, приходи ко мне, нужно будет тебя осмотреть и проверить, что ты там наваял, и чтоб пришел обязательно, ты меня понял». Этим взглядом можно напугать и дракона. «Да что же она за демон такой? На мгновение даже меня проняло». «Понял, понял», я послушно закивал. «Тогда вали отсюда, блокатор подержит магию еще часа три, так что возьми еще порцию, больше нельзя, иначе тебе уже ничто не поможет». Полюшка протянула мне пузырек с фиолетовым зельем, в котором мерцали зеленые искорки. «Красиво, а мне нужно вернуться ко второму пациенту, какой же гадостью его напичкали». «Да, совсем я плох стал, если только сейчас заметил тушку на соседней койке». Тушка имела длинные растрепанные черные волосы, стоящие торчком, пирсингованное лицо и все остальное скрывалось под бинтами. «А вот и Гажил, только что он тут делает?» Это я и спросил у боевой пенсионерки. «Этот старый дурак притащил ко мне вот эту подушечку для иголок и попросил подлатать», — поджала губы Полюшка, — «что я только не перепробовала, но раны не закрываются, и ведь это не яд. Организм Драгонслиера перерабатывает любую отраву, а уж за месяц то и подавно. Ни артефакты, ни магия, да, великий дух Стрелец жесток». Знакомая рожа, кажется, именно его приласкал Стрелец Люси. «Стрелец, звездный дух», — взгляд Полюшки стал очень добрым. «Да, я убью этого старого дурака, а сразу сказать было никак. Так, все, ты, вали уже из моего дома, а мне резко появилось чем заняться». Бурча что-то про старых маразматиков и их птичью память, женщина чуть ли не пинками вытолкала меня вон. «Да, неудивительно, что с таким врачом фики, даже получая раны, стараются отлежаться дома или в гильдии, хотя, с другой стороны, любой член хвоста в совершенстве знает, как оказывать первую помощь. Хе-хе, ладно, пойду-ка и я, пока крыша действительно не слетела. Предстоит очень неприятная работа». Заперевшись в лаборатории в компании кучи костей и мела, я принялся за очень неприятную процедуру. Так над собой я еще не издевался никогда, но, как говорил один летчик, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Сама операция может удостоиться отдельной книги, особенно увлекательнейшие приемы типа «вытащи костный мозг и приживи его обратно», «раскрой череп» и прочие малоаппетитные вещи. Скажу лишь, что целым скелет извлечь было нереально, приходилось дробить и менять по куску. В результате я стал счастливым обладателем десятка кило лакримно-костяной пыли и парочки лакримизированных костей. В общей сложности весь процесс занял 13 часов, и если бы не блокатор от Полюшки, это было бы самое веселое время в моей жизни, но магическая отрава работала великолепно, оставляя мой мозг ясным. Вот только помимо ясного мозга, эта штука разбудила жабу, которая, просмотрев ближайшие события, начала меня не просто давить, а прямо-таки играть в инквизитора, примеряя на мою тушку различные способы умерщвления. Слить столько энергии ни на что, вообще ни на что. Анализируя разговор с незнакомкой, я пришел к выводу, что меня просто оценили, признали на текущий момент времени непригодным для каких-то планов и выставили пинком под зад, предварительно постебавшись. И на это я потратил энергию, сопоставимую со взрывом ядерной бомбы, стершей с лица земли Хиросиму. Черт подери, да с такой прорвой я мог трансмутировать пациент нейродомантия из любого металла, а уж будь у меня хорошие ингредиенты для расплава. И это еще не считая погибшего смертью храбрых плеера. Я просто забыл передать его Нацу, и в результате через приборчик прошла вся мощь Эфириона. Такого надругательства артефакт не выдержал и покинул сей скорбный мир. Эх, не везет мне с музыкой, придется заказывать новый. Настроение опускалось все ниже и ниже, хотя где-то в середине процесса меня отвлекли. Привет, Сефирот, а что это ты даже не зашел меня прови, а боги, что ты делаешь? Черт, совсем я не в форме с этими эфирионами, жабами и лакримизацией, даже не заметил, как сюда вошла Ур, единственный человек, у кого был допуск в лабораторию. И похоже, девушка была удивлена, застав меня здесь. Дроблю череп, мне нужно извлечь лобные кости. С некоторым мстительным удовольствием я наблюдал, как позеленевшая девушка резко отворачивается, а вот нечего вламываться в лабораторию в момент проведения опыта. Зачем? О, вроде успешно, теперь замените срастить. Побочный эффект от выстрела эфирионом в упор и заплыва в лакриме, все, встало на место, теперь можно смотреть, Ур обернулась и стала недоверчиво меня осматривать. И как, и вот, я показал на осколки, слегка светящиеся ровным синим светом, красиво. Да, а я еще хотела спросить тебя о своих проблемах. Так спрашивай, думать и работать я могу и одновременно, да и перерыв стоит сделать. Так что там у тебя случилось? Я развалился на кресле и махнул рукой на соседнее, но, после некоторого раздумья, Ур предпочла устроиться на мне, словно так и надо. Да, дочь на нее однозначно плохо влияет. Все дело в моей болезни, вот забавно, меня не стесняется совершенно, а этот маленький казус заставляет ее сильно смущаться. Когда-то я переболела, но теперь все опять. Понимаешь, одно дело, когда раздевается маленькая девочка, и совсем другое. Ну, сейчас, глазки отвела, щечки порозовели, прелесть. Одежду менять пробовала, в смысле, ну, одевать непривычный фасон, к которому еще не выработалась мышечная память. Ур задумалась. Нет, думаешь, поможет? Девушка немного поерзала, устраиваясь поудобнее. Так, не отвлекаться, мне еще треть скелета менять, и вообще, у меня есть мои девочки. Я не ледяной маг, но теоретически может. Хорошо, медленно выговорила девушка, есть идея. Прохожу взглядом по фигурке Ур. Очень развратные. Я это сейчас вслух сказал, ледяная принцесса кивнула, в ее эмоциях царили довольство и игривость. Нет, это не лечится, батенька, выношу вам диагноз, вы, бабник, хотя, не вижу в этом ничего плохого. КХМ, я хотел сказать, тут надо подумать. Ну-ну, довольно потянулась ледяная волшебница, как бы невзначай демонстрируя мне свои достоинства под новым углом. Нет, нужно найти ей постоянного мужика срочно, или, погодить чутко, я буду весьма признательна. Вот же, да еще таким тоном на ушко, так, отставить, мне нужно работать, иначе крыша может отчалить далеко и надолго. Магический передоз, БРРР. Последняя мысль послужила хорошей альтернативой ведру ледяной воды, так что, согнав девушку с насиженного места и пообещав заняться ее воспитанием, я вернулся к работе. Покачивая бедрами, Ур ушла наверх, сообразить что-нибудь перекусить, а то ведь помрешь с голодухи, может быть, за что ей большое спасибо. Из лаборатории я выполз где-то к обеду, неплохо так, если учесть, что заползал в нее я вечером. На кухне меня ждал мой любимый квартет, мило беседующий с Ур. Как я понял, темой беседы являлся Грей. Парень в последнее время вел себя несколько странно. Он даже перестал конфликтовать с Нацу, и все чаще его можно было увидеть в компании книг или на небольшом пустыре у гильдии, традиционно служащим полигоном для отработки заклинаний. Да, щекотливое положение, чувствую себя сапером на минном поле, хорошо хоть ледяная принцесса каких-либо прав на меня не заявляет и не ревнует, а то могло бы выйти эпохальное побоище, проигравшим в котором был бы по-любому я. От обедов мы решили направиться в гильдию. Помнится, старикан что-то хотел мне сказать, увы, так просто дойти не получилось. Пришлось основательно встрять в городском парке. Дело в том, что пока я издевался над собой в лаборатории, Гажила успели быстренько подлатать, и Макарыч сразу же подгреб его в гильдию. Еще один драгонслеер-то не лишний, ну и Джувию официально приняли, и все бы хорошо. Железный убийца драконов даже подошел извиниться перед Дроем, причем сделал это сам, но умудрился нарваться на вернувшегося Лексуса. ХМ, он вроде бы был довольно далеко от Магнолии, так торопился на мои похороны, как бы то ни было, но эта подделка под убийцу решила посамоутверждаться за счет Железного, а тот все еще пребывал не в лучшей форме, да и весовые категории у них все-таки отличались. В общем, Гажила валяли по земле под неодобрительные взгляды Леви и ее команды. На просьбы девушки прекратить блондин внимания не обращал, эх, а ведь в аниме был показан относительно нормальным, или это после профилактического получения по морде. И как назло, я в еще худшем состоянии, чем Гажил, без риска для здоровья, использовать могу только физические параметры, до поглощения стихии драгонслееров. Но блондинчик уже беспредельничает, такого спускать нельзя, впрочем, меня опередили. Лаксус, оставь его в покое, Эльза. Как всегда решительно, сейчас, в гневе она особенно красива. О, наседка со своим выводком, электромаг ухмыльнулся, а у меня зачесались кулаки, сильно. Ты бы следил за языком, Лексус, а то его и отрезать могут. Сефирот, я смотрю, ты все еще жив, он точно разочарован этим фактом, зуб даю, чужой, прячешься за женскими спинами. Что ж, его навык красноречия с нашего последнего общения несколько подрос, а я смотрю, Ты падаешь все ниже, уже над раненым издеваешься. Что дальше? Начнешь отнимать конфетки у детей, дабы показать крутизну гильдии, или избивать стариков? Хотя последние вряд ли, некоторые старики и в ответ вмазать могут, не так ли, Лекс? О, может, тогда оторвешься от юбки нашей Титании и докажешь свои слова чем-нибудь более весомым, чем пустой бравадой. И вновь ухмылка, а ведь знает, паскуда, что сейчас мне колдовать противопоказано, или нет, впрочем, неважно. Я начал обходить моих девочек. Сев, стой, тебе же нельзя, ты сам говорил. Мира, как всегда, переживает. Я его не больно зарежу, даже не до смерти. На руках начинают отрастать когти. Блондинчик радостно лыбится в ответ. Прекратить. Блин, вот почему он вмешивается в самый неподходящий момент. Чует он их, что ли? Лаксус, Сефирот, какого Зерефа? Опять помешали? Дрияр-младший недовольно мотнул головой. Ничего, однажды старикан тебя спасти не успеет. Сколько злобы в голосе. Забавно, ты почти читаешь мои мысли. Хм, а может, просто его бритвой по горлу и в колодец? Нет, пожалуй, это будет несколько радикально. Лексус хоть и козел, но козел свой, да и Макарыч сильно огорчится. Не говоря больше ни слова, блондин ушел во вспышке молнии, оставив меня разбираться с недовольным Макарычем, скотина. И как это понимать? Дед был настроен весьма воинственно. Мастер, я сделал глубокий вдох, успокаиваясь и прогоняя излишние гормоны. При всем моем к вам уважении, Лексус уже перегибает палку. Сегодня он избивает раненого сагильдийца, что даже ответить не может, за участие в событиях, от которых сам сдриснул. А что будет завтра? Попытается ради своего очищения от мусора и тщеславия устроить бойню меж своими? Эй, я и сам могу за себя постоять, набычился Гажил. Не сомневаюсь, Железный, вот только сейчас ты ранен и слаб. Устраивать избиение такого противника в угоду своей спеси, да еще и своего сагильдийца, нужно быть последним му. Я скосил взгляд на Леви и прочих девчонок, КХМ, нехорошим типом. В общем, хочешь драки, так иди тренироваться на бандитах или устрой нормальную тренировку, а не это. Гажил как-то странно посмотрел на меня и хмыкнул. А ты интересный тип, смахнемся, когда я выздоровею. Блин, Нацу номер 2, версия прокачанная, брутальная. Договорились, надо будет еще пару типов привлечь, а то что-то расслабились в последнее время. И все-таки, мастер, к вопросу о Лексусе. Ну, ты слишком сгущаешь краски. Макаров поднял руки в успокоительном жесте. Кстати, как твое самочувствие? Все нормально. Полюшка тебя уже выписала, не пытайся сменить тему. Так уж получилось, что гильдия стала мне семьей, и я очень негативно отношусь к людям, нападающим на эту семью. Лексус напал на своего, плевать, какие раньше были у нас с Железным отношения. Раз ты принял его, значит, уверен в его качествах и мировоззрении. На последних словах мастер как-то заерзал, а Гажил отчетливо подавил смешок. Да, возможно, я недооценил раздолбаистый дух фей, а значит, он член семьи, и такое отношение Лексуса. Я помотал головой. Ну, он весьма горяч, я поговорю с ним. Как пожелаешь, но, если он хоть пальцем тронет девочек, я не буду сдерживаться. Можешь делать, что хочешь, хоть изгоняй, а сейчас, извини, мне нужно обратно к Полюшке. Волшебное имя сразу же позволило прекратить разговор и не дать мастеру высказать претензий. Думаю, потом стоит извиниться перед стариком за столь резкие слова, но сегодня его внук был очень близок к черте, после перехода за которую я начинаю расценивать индивидуума как личного врага, со всеми вытекающими. Чертов Лексус раздражает. Девушек удалось оставить в гильдии. Поначалу они рвались со мной к Полюшке, но как-то не очень активно. Было видно, что прекрасные дамы было пока больше в мою сторону, но и ее удалось убедить, как-то не очень стремятся к милой доброй бабушке, так что в итоге фейки позволили себя уговорить посидеть в гильдии. Мире вон опять придется ковыряться с бумажками, за неполный день ее отсутствия их накопилось немало, да и остальным есть чем заняться. В итоге, на заклание к местной бабе Яге я отправился в гордом одиночестве. В домике старой ведьм М. волшебницы меня встретили неожиданно радушно. О, уже справился, шустро, ну чего на пороге стоишь, как не родной, проходи, может, по чайку. Вместо сварливой, стервозной особы с задатками профессионального дознавателя меня встретила милая бабуля. Сказать, что я был в шоковом состоянии, ничего не сказать. Полюшка, с вами все в порядке? Так, на всякий случай стоит заготовить что-нибудь гуманизирующее, Из магии у меня только радикально гуманизирующие, а вот пара составов чисто химических осталась в пространственном кармане. М.А., ты о смене моего поведения? Женщина насыпала заварку в чайник. Угу, видишь ли, Сефирот, негативно отношусь я только к людям, есть за что, а ты все-таки не человек. Медик плеснула кипятком и по комнате разлился приятный аромат лесных ягод и трав. Хм, неожиданно. И кто же я? Осторожно интересуюсь. Трудно сказать точно, но есть у меня подозрение, что демоном тебя называют не просто так, я даже не знаю, насколько ты зависишь от тела. Опаньки, это она поняла по паре зелий. А можно поподробнее? Что ж, можно и поподробнее. При первом осмотре я заметила жизнь в твоем плаще, но объяснила это тем, что ты маг жизни и просто немного модернизировал свою одежду. Старушка резанула меня острым взглядом, вот только структура этой одежды и ее магическое наполнение чуть ли не на три порядка сложнее, чем человеческое тело, а некоторые узлы отвечают за разум, что явно лишнее для даже улучшенного плаща, и очень хорошо развиты, в отличие от узлов твоего тела. С учетом, что ты говорил о замене костной ткани как о чем-то относительно несложном, а также известных мне случаях твоего наплевательского отношения к повреждениям, можно сделать вывод, что понятия одежды и тела у тебя диаметрально противоположны. Ну ни хрена себе, старушка из лесу, и это она поняла по парочке зелья и осмотру магических линий. Да, еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу, а фамилия у этой пенсионерки случаем не Мюллер, и что теперь делать? Хм, допустим, кое в чем вы правы, осторожно начал я. И что дальше? Я отхлебнул чая, интересный сбор, душистый. Да ничего, парень, ты вроде бы неплохой, фейк не обижаешь, напоминаешь мне одного рыжего, тоже с шилом в одном месте, усмехнулась Полюшка. Так что будь ты хоть артефактом Зерефа или самим черным магом, что слишком зарылся в опыты, у нас не принято интересоваться прошлым. Добрая бабушка уткнулась в свою чашку. «Ясно, спасибо. Могу ли я попросить вас не распространяться о моей природе? Я же просчитывал варианты. Она, не маг, и в случае чего, можно будет попробовать скорректировать память, но рискованно, без геномов, на голом симбе можно и мозги сжечь. Вполне, как я сказала, мне как-то без разницы, остальным, думаю, тоже, хм, не врет». Да и многие волшебники в определенный момент времени перестают считаться людьми, те же богоизбранные, точнее, первые трое из них. Полюшка чему-то улыбнулась, вспоминает кого-то. Так что твой случай интересен, но далеко не уникален. Вы меня прямо успокоили, быть может, тогда ответите на мой вопрос. Из какого вы мира? Округляющиеся глаза и удивление в эмоциях. А, ну да, еще она подавилась чаем, хе-хе, хе. Как ты узнал? Хм, значит, действительно угадал. А узнал очень просто, я могу видеть магические структуры. В этом мире они есть везде, в любом животном, птице, человеке. Должно произойти что-то очень существенное, чтобы человек потерял сродство к магии. Такое я видел только у Жези после закона феи, но там еще и нервная система была уничтожена чуть меньше, чем полностью, слегка преувеличил я, и у Мистгана, но расспросить его не успел. Больно шустро тот смылся. Такая аномалия необычна для этого мира, а с учетом того, что я как-то при прогулке в лесу наткнулся на девушку, что тут уже 2 года как считалось мертвой, появляются некоторые сомнения. Умный мальчик, это она так издевается, я ведь могу быть старше ее. Теоретически, я попала в этот мир много десятков лет назад из Эдолоса, это действительно мир, параллельный нашему, но, в отличие от этого, он живет по несколько другим законам, и магия в нем довольно ограничена. Не расскажете о нем? И кстати, Полюшка, это ведь не настоящее имя. Что ж, кое-что действительно можно рассказать, но, надеюсь, это останется между нами. Я кивнул. Что же касается моего имени, когда-то меня звали Грандина. Чего мне стоило сохранить покерфис? Подумать только, рядом со мной сидит эдоласский вариант дракона неба, наставница Венди. Да, это будет определенно интересная история. Глава 25. Физика против магии. Перчатки резиновые диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при напряжении до 1 кВ, как основное средство защиты. При напряжении свыше 1 кВ, как дополнительное изолирующее средство защиты. Выдержка из правил эксплуатации электроустановок. Особнячок в живописной долине. Вот, господин Харфили. Полный доклад, поклонившись, Невыразительный мужичок протянул папку хозяину кабинета. Хм, очень любопытно. Мужчина со светлыми волосами начал бегло просматривать предложенные документы. И что ты думаешь по этому поводу, друг мой? Сложно сказать. Изначально я грешил на иллюзиониста, но тело того несчастного я видел своими глазами. Никаких физических повреждений, никаких следов. Фактически, тот маг был совершенно здоров, если не считать того, что он мертв. С таким диагнозом я могу поверить, что из него вырвали душу. Прости, я не особо разбираюсь в магии, но разве на это не нужны ритуалы или заклинания? Господин Харфилий потер виски, с последними событиями нормально отдохнуть не получалось, еще бы, когда узнаешь, что не пошел по миру только благодаря тому, что какой-то неизвестный маг запугал до крайности засранцев, что хотели как раз тебя лишить всего. На начальных этапах да, но чем сильнее и опытнее волшебник, тем меньше ему требуется инвентаря. Но, есть один нюанс, не томи. Простите, сэр, привычка. Все допрошенные утверждают, что душу того несчастного неизвестный не помещал ни в какое вместилище, а просто сожрал. Сожрал, но, как, я хоть и полный профан в магии, но законы поглощения знаю. Точно, не знаю, но у меня есть версия. Под нетерпеливым взглядом хозяина железных дорог Фиора, докладчик продолжил, такое могли делать демоны. Демоны, эти забавные ребята с острова и окрестностей, не поверил Харфилий. Нет, господин, я говорю о настоящих демонах, что остались в легендах, вроде бы по их подобию темный маг Зерев создавал своих тварей, типа колыбельной. Говорят, она могла забирать жизни и души тех, кому не посчастливилось услышать ее песню. И вот еще что, помните историю с похищением дочери однорукого барона? Еще бы, вышел знатный скандал, а уж сколько голов потом полетело. Хм, там вроде бы тоже мелькал какой-то маг. Не просто какой-то, аккуратно расспросив одну из служанок, удалось составить его портрет. С высокой долей вероятности, это один и тот же человек. Все это очень странно. Что ж, продолжая искать ниточки, второй раз может уже и не повести. Докладчик еще раз поклонился и вышел, а отец одной буйной девицы вновь сильно задумался. Ситуация ему очень не нравилась. Сначала ссора с дочерью, где она отказалась от очень выгодного брака, да еще эта ее фраза, что у нее уже есть избранник. Никто он, ниоткуда, ни каково его финансовое положение она не сказала. Вначале он подумал, что это какой-то ушлый тип, желающий добраться до их богатств, возможно, маг из ее любимых фей, но буквально через несколько недель после этого выясняется, что его дочка чуть не осталась бесприданницей, а спас от финансового краха их семейство некий маг, буквально вынувший душу из того, кто посмел посягнуть. Хм, пожалуй, стоит побольше узнать об этом ухажере, да и, а к черту, я просто хочу повидаться с дочкой. Мрачный зал, двое. Ты узнал? Спокойный и холодный голос. Казалось, его обладатель останется невозмутим, даже если внезапно наступит конец света. Да, отец, хотя всего он и не сказал, но место теперь более-менее определено, все упирается лишь во время. А он сам, в тюрьме совета, ждет вынесения приговора, скорее всего, смертельного. Хотя ему все равно, его разум погружен в пучину безумия, говорят, с каждым днем ему все хуже, так что возможно, до вынесения он и не доживет. Вот как, тем лучше. Не придется беспокоиться об устранении излишне знающего. Собирай группу и начинайте поиски. Я присоединюсь к вам позже. Как прикажешь, отец. Сефирот. История Полюшки, конечно, впечатляла, но ничего запредельного относительно мира в ней не было. Ну, межмировый разрыв, ну, суровый сюрвайв без магии в магическом мире, куда интереснее были разработаны ею вместе с Мистганом таблеточки. Дело в том, что выдалось, и магический фон планеты стремится к нулю, магу просто неоткуда черпать силу, а та, что есть в нем, постепенно выветривается. Но есть одна маленькая хитрость. Маги Земли прочно связаны с душой мира, и если связь укрепить, то колдовать они смогут и там. Тут была очень большая задница для меня, хоть этот мир меня и принял, но, по сути, я тут чужак, и колдую я больше через связь со стихиями и внутренние резервы, а значит, когда меня занесет в Эдолос, есть очень большие шансы остаться без магии, хотя там и физических возможностей будет более чем достаточно, особенно, если подготовиться. Но стоит провентилировать эту тему. Расстались мы с Полюшкой, если не друзьями, то уж хорошими приятелями точно. Старушка приглашала заскакивать, если что, ну и в алхимии пару нюансиков обещал рассказать. В гильдию я вернулся уже под вечер в приподнятом настроении и сразу же встретил Макарыча, подозрительно меня рассматривающего. Хаем, живой и без следов побоев. Мастер задумчиво потер подбородок. А с чего бы нет? Полюшка, очень милая и добрая женщина. Зловещая тишина опустилась на гильдию. Кажется, он сошел с ума. Макао тихим шепотом поделился версией с Вакабой, но в резко затихшей гильдии этот шепот был отчетливо слышен каждому. Упс, да ладно вам, совсем бедную женщину монстром выставляете, Полюшка, прекрасный и начитанный собеседник, между прочим, сразу предложила подтянуть меня по алхимии и предлагала заскакивать в свободное время на чай, в отличие от некоторых, кашусь на странно меняющего цвет Макарова. Кого ради одной небольшой тренировочки с барьерами приходится осаждать по неделе, Дрияр как-то сразу забыл о Полюшке, принялся делать вид, что его тут вообще нет, да и засиделся он, резко дела появились. В общем, мастер попытался удрать, забыв о сейфе, как выяснилось, стоящим четко на пути привычного отступления. Бум, звяк, хрясь, бульк. Глава феек, сбивший и опрокинувший сейф с кружкой, посмотрел на меня печальными глазами. В них прямо-таки читалось за что, а концентрации мировой тоски и печали мог позавидовать любой пьеро. Тяжело вздохнув, Макаров, сопровождаемый сочувственными взглядами, поплелся в свой кабинет, все еще располагавшийся в подвале полудостроенного замка. А ведь мне с ним еще нужно поговорить. Быстренько, уверив любимый квартет, что со мной все в порядке и пригласив их отметить мое выздоровление в небольшом ресторанчике, я устремился за мастером. Дед уже ждал меня в своем кабинете, зарытый в кипы бумаг. Выглядел он чертовски уставшим и немного больным. «Ты бы отдохнул, старик, хреново выглядишь. А как тут еще можно выглядеть, когда одни проблемы вокруг, а подающие надежду маги горят желанием вцепиться друг другу в горло?» Недовольно буркнул Макаров. «Сейчас, когда вокруг нет его любимого шпаня, старый маг мог не скрывать усталости и некоторое раздражение. Ты про тот случай, извини, но семья, это моя больная мозоль, я слегка задумался. Хаем, пожалуй, ему можно открыть часть правды, дело в том, что я не помню своего прошлого». Я вздохнул. «Моя память довольно обрывиста, ни имен, ни мест, даже своего возраста я не знаю, где-то больше 20, но вот насколько имя, просто придумал, хотя, в воспоминаниях оно было, так что может и вспомнил. Эльза, Мира, Люси, Джувия, ребята, вся гильдия, они стали для меня своеобразным якорем. Без них никакого Сефирота не будет, а будет. Ты уже видел мою темную сторону, старик. Без ограничений и корней из меня получится неплохое чудовище. Невесело хмыкнуть получилось как-то само собой. Поэтому любую угрозу гильдии девочкам в особенности я воспринимаю очень агрессивно. Да, умеешь ты озадачивать, Макаров почесал затылок. Впрочем, это правильно, внезапно приободрился старик. Теперь настала моя очередь удивляться. Мы, феи, за своих стоим горой. Жаль, что Лаксус этого никак не поймет, дело ведь не в силе мага, а в его духе. Приободрившийся было Макаров вновь погрустнел. Стоит его увести от грустных мыслей. Ну, раз этот момент мы выяснили, теперь стоит поговорить о дальнейших занятиях. Пусть я и получил эту забавную синенькую брошку, но нужно ей еще и соответствовать, не так ли, мастер? Я хищно улыбнулся. Нет, ты не станешь, ты уже чудовище. Под мой смех Дрияр уронил голову на кипу бумаги. Смех смехом, а кое-что я все-таки из него выбил. И этим кое-чем был закон феи, мол, сил у тебя уже должно хватить, а как применять, я научу. На мое резонное замечание, что я вообще-то по свету не работаю, скорее наоборот, старикан только хмыкал и хитро улыбался, вот же старый мелкий, ну и далее по тексту. В общем, за пиво он мне отомстил, так еще и работая умудрился нагрузить сверху, мерзавец. По выходу из кабинета я столкнулся с Мирой, выглядевший весьма строго. Сефирот МММ, если бы не эмоции, я бы поверил, что она действительно чем-то сильно недовольна и даже немного зла, а так, строгий взгляд, руки в боки, в общем, режим сварливая жена по-другому и не скажешь. Да, дорогая, каюсь, не удержался, но оно того стоило. Девушка запнулась на половине слова и смутилась преизрядно. Да, о чем это я? А, вот, ты не мог бы прекратить издеваться над мастером? И сколько недовольства в голосе. Я, издеваться, над Макарычем, делаем самый честный вид, какой только можем, нет еще честнее. Это ты про богоизбранного мага, который недавно отправил меня, не без твоего, кстати, участия, к жуткому монстру Полюшка именуемому. Так, главное подавить смех. Да, именно о нем, Мире общаться со мной не в первый, так что на подначку она не купилась. Но я же ничего такого не делаю. Теперь праведное возмущение. Сиев, да, опять эти нотки, как в ее фирменном братиек. Мира страшная, пожалуй, в этот раз я полностью согласен с кошаком. Ладно, ладно, но иногда подшучивать все-таки буду, а то совсем старик расслабится. Спасибо, улыбнулась моя боевая официантка и хотела чмокнуть меня в щеку. Ну уж нет, я требую награды повесомее. Чуть-чуть повернуться и простой чмок переходит в долгий поцелуй. Девушка не пытается вырваться или как-то проявить неудовольствие, скорее уж наоборот. Хех, как тут не вспомнить про тихий омут и его обитателей. Но все хорошее заканчивается, на мой взгляд, слишком быстро. Слегка раскрасневшаяся девушка вернулась за стойку, а я пошел утрясать некоторые дела, связанные с праздником урожая. Да-да, все благодаря тому же поручению несчастного, замученного старичка, чтоб ему пивом подавиться. По пути успел отметить краем глаза Эльзу, о чем-то беседующую Сур. Последняя что-то шептала с заговорщицким видом валькирии на ушко, а последняя явно пребывала в растерянности и периодически пунцовила. Хаем, интересно, что же они обсуждают? До вечера я занимался различной неприятной организаторской фигней. Договаривался с торговцами о закупке еды и выпивки, объяснял плотнику, сколько требуется платформ для парада, спорил с властями города о предоставлении коридора, а вы как хотели, суровая правда жизни, с полпинка такие вещи не проводятся и требуют хорошей подготовки. Еще пришлось заскакивать к строителям и договариваться о завершении замка, мастер задолбался со строительством и все-таки решил довериться профессионалам. Те обещали все закончить за 3 дня, 3 дня, и это против всей той бездны времени, что мы мучились самостоятельно, как будто раньше нельзя было так сделать. Хотя понимаю, нельзя. Подвалы и первые этажи – это место не для посторонних и о некоторых моментах в планировке строителям знать не стоит. Так помимо этого нужно было закупиться и мне. Всякие полезные мелочи и расходники, ну и память о возможных событиях, подкрепляемая крутящимися в городе вроде как без дела громовержцами, говорила об одном не очень приятном инциденте, что скоро может состояться, а к нему тоже стоит подготовиться. Заказать у кузнеца клетку из меди, заменить кристалл лакримы в ручке, прикупить еще один шарик дальней связи, ну и массу мелочей, что в скором времени могут мне пригодиться, а что поделаешь, есть вариант, что к восстанию Лексуса я восстановлюсь не полностью, а значит, стоит подготовить поля боя заранее. Хаем, надеюсь, ему понравятся мои подарки, хе-хе. Освободился я ближе к вечеру, хотя до намеченного похода в ресторанчик время еще было, так что я решил зайти в гильдию, заодно и Миру сразу встречу. Но встретил я там не только Миражану, в сборе была почти вся гильдия и Эльза прощалась с друзьями, которые захотели повидать мир. Прощалась как с членами гильдии, но мастер закрыл на это глаза. Эх, слишком уж мрачная атмосфера, в конце концов, это же не похороны и мы увидим ребят еще не раз, да и шарик связи как раз пригодится. Хоть я и планировал его использовать для другого, но что уже теперь? О, привет, Милли, ну как, ты подумала над моим предложением стать фамильяром? Ушки в комплекте, почесывание и молоко гарантирую. Хи, она такая забавная, что-то кошачье в ней определенно есть, вон как волосы вздыбились. Только сегодня, специальная акция, в комплекте к ушкам, можно получить хвостик и мешочек валерьянки, продолжал я агитировать. Моим последним предложением девушка явно заинтересовалась, но вот убийственные взгляды от всех остальных, да, не ценит тутушки, не ценит. Сефирот, судя по взгляду Люси, еще немного и меня будут убивать. И, не только меня, почувствовала это и Милли, и к моему глубокому сожалению все-таки отказалась, отрицательно помотав головой. Жаль-жаль, ну, хоть небольшой подарок от меня ты, надеюсь, примешь. Передаю девушке шар связи. Если захочется поболтать с Эльзой, ну или скромным почитателем ушек, то не стесняйся, ня. Ой, и как мы не догадались об этом, спасибо, ня. Девушка довольно мурлыкнула, а мне достался благодарный взгляд оловолосой девы и неприязненный от Симона. Всегда пожалуйста, Рефлекторно чешу девушку за ушком и получаю в ответ мурлыканье и 4 ревнивых взгляда, однозначно отдающих желанием убивать. Ну, зато настроение у всех поднялось. Вскоре друзья Титании ушли, ребята из феек тоже расползлись, а мы с моим любимым квартетом отправились праздновать мое возвращение. Ужин прошел довольно весело, особенно, меня забавляли завистливые взгляды. Хех, что ж, тут действительно есть, чему завидовать, но черт с ними, со взглядами, куда важнее состояние моих девочек. Сейчас они уже спокойно воспринимают друг друга, ревность плавно заменилась на МММ, соперничество. Похоже, теперь девочки просто соревнуются друг с другом и получают от этого кучу удовольствия, хотя, должен признать, больше всего выигрываю я, но вот если на горизонте появляется хоть кто-то посторонний, то фейки сразу же меняются, прямо-таки чувствую на себе табличку «Личная собственность Эльзы», «Миры», «Джуви» и «Люси», впрочем, я не против, поскольку похожие собственнические инстинкты я испытываю и к своим девочкам, правда, не признаюсь в этом никогда, иначе эти хитрюги возьмут меня в такой оборот, хотя, вряд ли, не в их характере, но рисковать не стоит, да. После ужина я проводил феек по домам, точнее, домой отправилась только Люси, а вот остальные обитали в общежитии. Поцеловав на прощание моих красавиц, я отправился к себе домой, завтра нужно начать подготавливать сюрпризы для громовержцев, ну, а пока стоит отдохнуть, тушке неплохо досталось, так что лучше поберечься некоторое время. Но буквально 10 минут спустя, я ощутил на себе чье-то внимание, а если посмотреть по клеткам Симбы, ХМ, Эльза, что-то случилось, теперь ты решила проводить меня до дома, прекрасная воительница. В ответ на мою фразу, от девушки донеслось смущение и, ХМ, страх, нет, не совсем, блин, как же трудно читать женщин, в их эмоциях черт ногу сломит. Я, хотела поговорить, девушка вышла из неприметного переулка. ХМ, вместо привычного доспеха все еще было платье, в котором она пошла со мной в ресторанчик. Странно, для нее переодевание, дело секунды, неужели ради меня старается, все-таки без доспеха она чувствует себя неуютно, хоть и пытается бороться с этим. Хорошо, но, думаю, лучше сделать это у меня дома. А почему такая странная реакция? Нет, нафиг эмпатию, что-то она сегодня сбоит. Ха, хорошо, блин, какая она все-таки милая, когда пребывает в растерянности. До дома мы добрались весьма шустро, а там скинули обувь и расселись в удобных креслах в гостиной. Так о чем ты хотела поговорить? Разливаю по бокалам вино, Жизи ценил комфорт и роскошь, а потому в его заначках были не только деньги, зелья или артефакты, но и приятные мелочи, типа хорошего вина или табака, хотя последнее меня как-то не привлекало. Я хотела еще раз сказать спасибо за все, за Симона, за башню, и какой же ты дурак, девушка пригубила вино, как ты не поймешь, что я чувствовала, когда считала, что ты новый глоток. Прости, но иначе я не мог. Подсаживаюсь в кресло к девушке и обнимаю ее. Эльза прижимается к моему боку. Сейчас она меньше всего похожа на ту стальную деву, что привыкли все видеть. Просто обычная девчонка, в которую я умудрился влюбиться. Я чуть не умерла, когда поняла, что тебя нет, нет по моей вине. Прости, родная, но если бы я потерял тебя, Сев. Девушка подняла на меня взгляд, я люблю тебя, пожалуйста, не оставляй меня больше. На душе стало как-то теплее, я улыбнулся и поцеловал потянувшуюся ко мне Эльзу. Я всегда буду с тобой, любимая. Как-то незаметно моя рука, обнимающая ее за талию, соскользнула ниже. Эльза чуть вздрогнула, но не отстранилась, наоборот, лишь прижалась крепче. Постепенно, поцелуи становились все более страстными. В какой-то момент времени девушка уже оказалась у меня на коленях, а мои губы уже вовсю изучали ее шейку. С трудом оторвавшись, я посмотрел в глаза девушки. Та была явно недовольна прекращением ласки и вновь потянулась ко мне. Я, это мой первый раз, и, позаботься обо мне, на секунду я глянул в ее эмоции. Желание, страсть, любовь, приправленная неуверенностью и страхом, и никаких сомнений. В ответ я поцеловал воительницу, подхватил ее на руки и отправился в спальню. Девушка действительно очень боялась и никак не могла расслабиться, но мои ласки и поцелуи, постепенно спускающиеся все ниже, настроили ее на нужный лад, немного симбианта и никакой боли любимая не ощутила.